Глава 8. Земля лука и шлема. Последующие дни Белек немало потрудился на благо отряду. Он лечил раненых и недужных, и те быстро исцелялись. Ибо в те дни серые эльфы все еще оставались высоким народом и обладали великим могуществом, и мудры были во всем, что касается жизни и всего живого. И хотя уступали в мастерстве и мудрости изгнанникам из Валинора, владели многими искусствами, людям недоступными. Более того, в народе Дариата мало кто мог сравниться с Белегом-лучником. Силен и могуч был он, и прозорлив столь же, сколь зорок, а в час нужды являл великую воинскую доблесть, полагаясь не только на быстрые стрелы своего длинного лука, но и на могучий свой меч Англахель. И с каждым часом все росла злоба в сердце Мима, который, как говорилось выше, ненавидел всех эльфов и ревнивым оком глядел на дружбу Турина и Белега. Когда же миновала зима и наступило пробуждение, и расцвела весна, настала изгоям пора взяться за суровые ратные труды. Пришла в движение мощь Моргота. Словно длинные пальцы, шарящие во тьме руки, передовые отряды его армии нащупывали пути в Белериант. Кому ведомы ныне тайные помыслы Моргота? Кто сумеет постичь сокровенные думы того, кто некогда был Мелькором и обладал великим могуществом среди Айнур Великой Песни, а теперь восседал темным властелином на темном троне Севера, взвешивая на весах злобы вести из внешнего мира, к нему приходящие через лазутчиков и предателей? Прозревая мысленным взором и постигая куда глубже дела и намерения своих недругов, нежели опасались мудрейшие из них. Лишь королева Мелиан оставалась для него недосягаема. К ней часто обращалась мысль его, но наталкивалась на непреодолимую преграду. Посему в тот год злоба его обратилась к землям западнее Сириона, где еще оставались силы противостоять ему. Еще держался сокрытый Гондолин. Про Дариат Моргот знал, хотя войти в него пока не мог. Еще дальше находился Наргатронт, одно имя которого внушало страх. Потаенная крепость народа Финродова, куда прислужники Моргота до поры не сыскали путей. А далеко с юга, из-за белых березовых лесов Нимбритиля, от побережья Арвеньена и устьев Сириона, доходили слухи о корабельных гаванях. Туда Морготу не добраться было, пока не падут все прочие твердыни. Ныне орки стекали с севера все в большем числе. Через Аннах явились они и захватили Димбар, и заполонили все северные границы Дариата. Прошли они вниз по древней дороге, что пролегала через протяженную теснину Сириона, мимо острова где высился некогда Минас-Тирит Финрода, через земли между Малдуином и Сирионом, а затем и далее, через окраины Претиля, к переправе Тейглина. Оттуда в Старь дорога уводила в хранимую равнину, а дальше, вдоль подножия Нагорий, над которыми нес стражу Амон-Рут, сбегала в долину Нарога и выходила, наконец, к Нарготронду. Но до поры орки не осмеливались заходить так далеко по этой дороге, ибо теперь в глуши поселился потаенный ужас, и с Красного холма следили за ними бдительные глаза, о коих не предостерегали захватчиков. Той весной Турин вновь надел шлем Хадора и порадовал Сибелек. Поначалу в их отряде было менее 50 человек. Однако благодаря лесной науке Белега и доблести Турина враги полагали, что имеют дело с целой армией. Отряд охотился за орочьими разведчиками, отыскивал их стоянки, а если выступали орки в путь большими силами, в какой-нибудь узкой теснине из-за скал или из-под деревьев появлялись внезапно драконий шлем и его люди, статные и свирепые. В скорости при одном только звуке Туриного рога в холмах содрогались от страха орочьи вожаки, и враги обращались в бегство еще до того, как просвистит стрела и блеснет меч. Как уже говорилось, когда Мим уступил свое потаенное убежище на Амон-Рут Турину с его отрядом, он потребовал тот, кто выпустил стрелу, убившую его сына, должен сломать лук и стрелы и сложить их к ногам Кхима, а человеком тем был Андрак. С превеликой неохотой исполнил Андрак повеление Мима. В придачу Мим потребовал, чтобы Андрак никогда более не брался за лук и стрелы, и проклял его, говоря: «Ежели однажды ослушается он, то сам погибнет от этого оружия». Весной того же года Андрак презрел проклятие Мима и в очередной вылазке из Барен-Данвет вновь взялся за лук. И в вылазке этой ранен был отравленный орочьей стрелой, и назад принесли его умирающим от боли. Но Белек исцелил его рану. Теперь еще сильнее возненавидел Мим Белега, ибо тем самым эльф снял проклятие. «Ну да оно еще ужалит», — посулил гном. В том году по всему Белерианду, через леса и реки и горные перевалы, разнеслись слухи о том, что лук и шлем, поверженные в Димбаре, как казалось, паче чаяния объявились вновь. Тогда многие, как эльфы, так и люди, утратившие своих вождей, обездоленные, но не устрашенные, те, кто уцелел в битвах и при разгроме, и при разорении земель, вновь воспряли духом и отправились к двум вождям, хотя где их крепость, до поры не знал никто. Турин охотно принимал всех вновь пришедших, однако по совету Белега не допускал новобранцев в убежище на Амон-Рут, что ныне именовалось Эхат и Седрюн, стан верных. Путь туда знали только воины старого отряда. Впрочем же, вход был заказан. Но вокруг выросли новые укрепленные лагеря и форты. В лесах к востоку и в Нагорьях, и на южных заболоченных пустошах от Метеден-Глад, лесного предела, к югу, от переправы Тайглина до Барариб, в нескольких лигах южнее горы Амунрут, в некогда плодородной земле между Нарогом и заводями Сириона. Из всех этих мест хорошо просматривалась вершина Амон-Рут. И с помощью сигналов воинам сообщали новости и приказы.